Глава 24. Эпилог. Пыль, грязь, караулы, портянки, ночные стрельбы, каша в котелках. И так целый год. Кирилл служил в мотострелковых войсках, а в это время Миша сосал материнскую грудь. Ольга рожала, растила его. Спасибо бабушке, не откладывая учебу ни на год. После армии Кирилл ударился в загул. Дружки и подружки, на учебу не хватало времени. А где-то рядом подрастал его сын, о котором он даже не подозревал. Хотя мог бы узнать, если бы проявил хоть малейшее любопытство. Но нет, пустое течение несло его по жизни дальше. А Ольга растила сына. Он болтался в проруби от одной работы к другой, а Ольга делала карьеру, росла в чинах и званиях. Сын пошел в школу, а Кирилл и знать об этом не знал, да и не хотел знать. Ольги больше нет, а Кирилл остался. Он сидел в своей машине и смотрел на своего сына, который в припрыжку выходил из ворот школы. 11 лет пацану, совсем еще ребенок. Куртка нараспашку, рюкзак на одной лямке, шальной, глупый и пока еще беззаботный. Друзья с ним, такие же разгоряченные после уроков. Мишка засмеялся, отвесил рыжему пареньку подзатыльник. Тот ответил, толкнув его в плечо. Кирилл вздохнул. Очень скоро от веселого настроения не останется и следа. Пора выходить, знакомиться с сыном. Сначала он откроет ему хорошую тайну, а затем плохую. Расскажет, как погибла мать. И тогда хорошая тайна может превратиться в плохую. Возможно, Мишка возненавидит биологического отца. Но Кирилл не отступится, пройдет через унижение, но станет для него реально родным человеком. Тем более, что у него есть чем взять сына. Мишка захочет знать, как погибла мама, и только Кирилл может рассказать, как они вместе охотились на самого настоящего маньяка. Диконов жив. Он официально дал показания, и Козубов не ушел от ответа. Один в больнице, другой в камере. Идет следствие, и еще вскроется немало тайн, но уже ясно, что Диконов убил не меньше 10 женщин. Сначала он похищал их с благими, на свой взгляд, намерениями. Возомнил себя спасителем, богом забытой глубинки. Нашел женщину, привез ее в Родянку, поделился своими планами. Но этим лишь напугал счастливицу. Не захотела она становиться многодетной матерью и сбежала. Этой женщине повезло. Диконов не смог ее найти. Следующую жертву он также подобрал на дороге. Из Питера в свою новую жизнь. И сразу же посадил ее в клетку. Девушка, которую он нарек Евой, должна была родить ему ребенка. Но сломалась и сама раздвинула под ним ноги. Тогда его и перемкнуло. Дико захотелось убивать. И, конечно же, не без причины. Нашел оправдание себе. Шлюх он убивал. Мразь. Екатерину Пестрову Диконов убил на месте. Задушил во время секса. Елену Зимину зарезал перед лицом своего первого истукана. Захотел добавить смысла своему безумию. Придумал языческое капище. Неважно, существовало ли оно в древности, в современности земля под богами не раз окроплялась человеческой кровью. Ирину Алексееву Диконов убил в честь Укко. Гузель Хайсанову во имя Рауни. Еще двух девушек он убил после того, как погибла мать Карпова. Следы зачищал, но в свое удовольствие. Варвару Карпову Диконов убил потому, что еще давно приговорил ее. Но Козубов до поры до времени не позволял убивать, хотя и находился в зависимости от монстра с доброй улыбкой. Машу Белозерову Диконов также подобрал на дороге. Тогда он находился в стадии просветления и даже не хотел убивать, а Маша по собственной воле согласилась жить с ним и рожать ему детей, о чем очень скоро пожалела. Диконов на ее глазах убил Ингу Ирбе, чем окончательно сломал девушку. Но, тем не менее, Маша не полностью подчинилась его воле. Она узнала, что Козубов держит в своем доме Варвару, даже попыталась ее освободить, но не смогла, слишком крепкими оказались замки. но письмо бабушке Маша все-таки написала. Карповы на свою беду отправились за дочкой, но вызволить ее не смогли. На пути встал Козубов. Но этот хотя бы любил Варвару, по-скотски, но любил. А Меккоеву нравилось насиловать женщин. Он случайно обнаружил схрон с двумя в нем пленницами, даже задержал Диконова, но тот смог договориться с ним. И целых 3 года Меккоев ходил к женщинам, которых Диконов готовил на убой. Вот такой мир создал Диконов. Мир, полный насилия и страданий. Мир, в котором обитали законченные уроды. И если бы не Ольга с ее настойчивостью, злодеяния продолжались бы и дальше. Своей смертью Ольга спасла десятки женщин. И Миша должен это знать. И гордиться своей мамой. Только вот во все подробности Кирилл посвящать сына не станет. Скажет, что мама остановила серийного убийцу, а похищение и насилие оставит за скобками. Детскую психику травмировать нельзя. Кирилл даже не хотел думать, почему. За себя он спокоен. При всех своих тараканах ему и в голову не приходило похищать, насиловать и убивать женщин. И не придет. А вот искать и останавливать убийц он будет и дальше. Во имя Ольги.